Первая задача решалась с помощью имеющейся на корпусе тепловой изоляции. Вторая – с помощью активной системы терморегулирования. Внутренний объем герметичного приборного отсека заполнялся газом, и при его перемешивании тепло от оборудования передавалось специальным бачкам с водой. При повышении температуры сверх необходимой нормы открывался электроклапан. Происходило испарение воды в вакуум и осуществлялся отвод тепла от радиаторов. Для устранения перегрева телекамеры на ее верхней части устанавливался теплоизолирующий экран. Наружная же поверхность покрывалась позолотой. Аналогичной конструкцией обладала и Луна-13, вторая советская станция, опустившаяся на Луну. В ее задачу входило первое непосредственное приборное исследование физических характеристик лунной поверхности, для чего использовались грунтомер-пенетрометр, радиационный плотномер, радиометры, система акселерометров. Грунтомер-пенетрометр состоял из пластмассового корпуса, нижняя часть которого являлась кольцевым штампом с наружным диаметром 12 см и внутренним 7,15 см, а также из титанового индентора с нижней частью, выполненной в виде конуса. Угол у вершины конуса 103 градуса, диаметр основания 3,5 см. Грунтомер был закреплен на конце выносного механизма, представляющего собой складной многозвенник, раскрывающийся под действием пружины и обеспечивающий вынос прибора на расстояние 1,5 метра от станции. После того, как прибор был установлен в рабочем положении, подавалась команда на запуск твердотопливного ракетного двигателя с заданными тягой и временем работы, размещенного в корпусе индентора. Глубина погружения индентора в грунт регистрировалась с помощью потенциометра со скользящим контактом. Оценка механических свойств лунного грунта проводилась на основании результатов лабораторных исследований земных грунтов-аналогов, а также экспериментов в вакуумной камере и на борту самолета, летящего по траектории, позволяющей имитировать ускорение силы тяжести на Луне. Радиационный плотномер предназначался для определения плотности поверхностного слоя грунта до глубины 15 см. Датчик плотномера крепился на выносном механизме и укладывался на грунт, а полученные показания поступали на электронный блок, находящийся на герметичном корпусе станции, и по каналам телеметрии передавались на Землю. Датчик плотномера включал в себя источник гамма-излучения, радиоактивный изотоп, а также счетчики для измерения регистрации лунных гамма-квантов. Гамма-излучение от источника, падая на грунт, частично им поглощалось, но частично рассеивалось и попадало на счетчики. Для того, чтобы устранить непосредственное попадание излучения источника на счетчики, между ними и изотопным источником был помещен специальный свинцовый экран. Расшифровка показаний датчика велась на основании наземной тарировки прибора, использующей различные материалы в диапазоне плотности P в скобках PO равно 0,16 2,6 грамм на кубический сантиметр. Измерение теплового потока от лунной поверхности проводилось четырьмя датчиками, расположенными так, чтобы по крайней мере один из них никогда не затенялся самой станцией, и его входное отверстие не было направлено на Солнце или в небо. Датчики радиометра были укреплены на шарнирных кронштейнах, сложенных во время полета и раскрывающихся при открытии лепестковых антенн станции после посадки на поверхность Луны. Динамографом являлась система из трех акселерометров, ориентированных по трем взаимно перпендикулярным направлениям. Акселерометры располагались на приборной раме внутри спускаемого аппарата. Их сигналы, соответствующие длительности и величине динамической перегрузки, поступали на интегрирующее и запоминающее устройство и передавались на Землю при помощи радиотелеметрической системы.